الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Сегодня поговорим с вами о нескольких из достоинств шариатского знания. Как вы знаете, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе, рахимахуллах, сказал, что он с хорошим иснадом, он сказал, талабу аль-илм фаридатун аля кулли муслим. Требование знания является обязанностью каждого мусульманина. Ученые ислама, то есть, растолковали этот хадис и объяснили, что знания бывают два вида. То есть, минимальное знание, которое каждый из нас должен знать его, то есть, это тот уровень знания, который помогает человеку поклоняться Аллаху Субханаху ва Тааля, как Аллах хочет. Допустим, человек он должен знать таухид, должен знать аширки, какие поступки вводят человека из ислама. Человек он должен знать акиду Ахли Сунна валь Джамаа. Человек, если он уже молится, должен знать, как совершается молитва, что надо сделать до молитвы, как совершается вуду, какие поступки нарушают вудуа. То есть все это знание, которое необходимо. И такой вид знания является обязанностью каждого мусульманина. Человек, если он занимается торговлей уже, или у него есть много денег, тогда ему придется знать о вопросе языка, когда надо зака и сколько дать зака. Человек, если собирается, то есть поехать в хадж, ему придется знать немножко об обрядах хаджа. То есть тот уровень знания, который помогает человеку поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, как Аллах хочет, такой уровень знания является фардом, то есть является обязанностью. Каждый из нас должен это знать. То есть, если человек он не будет требовать знания насчет этого вопроса, тогда он совершает грех, и Аллах Субхану ва Тааля может его наказывать за это. Потому что, как вы знаете, незнание не является оправданием для всех людей. И незнание бывает, допустим, если второстепенные вопросы, или если этот вопрос не из основ ислама, тогда пропускается, то есть незнание. А когда речь идет про основы знания, человека не будет оправдано перед Аллахом Субханаху ва Тааля, то есть именно в наше, то есть, время, потому что у человека есть очень много видов, очень много доступов к знанию. То есть книги есть, литература большая есть, есть аудио лекции, есть сайты, где, альхамдулиллах, они там переводят работы хороших ученых. То есть человек, если он хочет знать, он может найти то, что ему надо про религию. Поэтому если человек, у него будет, допустим, возможность знать про акиду или про таухид, но он относится к этому вопросу по халатности, потом он попал в какое-то нарушение, у него не будет оправдания перед Аллахом Субханаху ва Тааля. А если человек он джахил, или если человек он, у него нет доступа для знания, или он живет в каком-то месте, где там далеко, или там нет ученых, тогда если он пропускает какие-то ошибки или нарушения, мы должны относиться к нему чуть-чуть по-другому, потому что у него нет знания. Поэтому пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда подошел один бедуин и в мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, помочился там, понятно, то есть он сделал это в мечети пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он у него не наказал. Хотя были другие случаи, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел у одного из сподвижников кольцо из золота, то есть на пальце, пророк Саласа очень сильно гневался, взял этот человек за руку и снял, как говорится, кольцо и выбросил на поле или на землю. То есть реакция пророка Саласа здесь была разная. Почему? Потому что тот человек, он будуин. У него нет доступа знания. Он не может каждый день приехать и слушать то есть знания от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому пророк Саласа, он его так, не так строго относился. И сказал сподвижнику, оставьте его, пусть он закончит то есть, его дело, как говорится. А потом, после этого, пришел и объяснил ему, мягко, и что так нельзя, и так далее. А были другие сподвижники, которые пророк Саласа, он очень строго к ним относился, потому что у него нет оправдания. Не знаешь это? Нет, и знаешь, что это нельзя, и знаешь, что это неправильно, и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Балакаллах. А второй вид знания, это уже дополнительно. Это уже то, что является дополнительным. То есть мы должны знать, допустим, основные вопросы по тавхиду. А изучать каждый вопрос по детали и так далее, это уже дополнительно. Если человек будет знать об этом, это будет хорошо. Но если человек не будет об этом знать, тогда он не заслуживает порицания. То есть сам вопросы насчет фикха, вопросы насчет религии, то есть заниматься поиском знания, это уже будет желательно, если человек он уже знает то, что помогает ему поклоняться Аллаху Азза ва Джаль наилучшим образом, это уже является дополнительно. И если человек он будет этим заниматься, тогда у него будет очень большое вознаграждение от Аллаха Субханаху ва Тааля, потому что требование знания является наилучшим видом поклонения у Аллаха Субханаху ва Тааля, как об этом сказали очень много ученых, как имам Ахмад, рахимаху Аллах. Человек он может достичь высоких уровней в раю из-за того, что он требует знания, и не только, то есть он требует знания и делает, или он поклоняется Аллаху Субхану Тааля в соответствии этого знания. Потому что полезное знание, о котором пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям говорит в хадисе, и он попросил Аллаха Азза ва Джал дать ему. Вы знаете, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он часто в своем дуае, он говорит, Аллахумма инна асалюка илман нафиа. О Аллах, я прошу у тебя полезное знание. Не просто знание. Он сказал, илм нафиа. То есть полезное знание. А какое полезное знание? Это когда человек, он работает и делает в соответствии его знания. А просто знать, понятно, и ничего не делать, это будет уже то есть порицаемо, потому что тогда, таким образом, человек, он уподобляет евреи, которые они знают, то есть истину, но они не идут по этой истине, или по этому знанию. Понятно? А если человек он вообще не будет знать, то тогда он будет вообще подобен христиан, которые они делают что-то ради Бога, но они делают это не на основе знания. Далили из Корана и Сунни и высказывания салафов о великом достоинстве знания является очень много. Является многим, то есть доводом и сообщением. Мы с вами сегодня посмотрим некоторые из этих достоинств, чтобы это было, как говорится, у человека толчок или дало ему усердие или стремление, потому что он занимался, то есть, поиском знания, потому что каждый человек, он может заметить это на себе. Раньше, когда он не обладал знанием, кем он был и какое у него было мировоззрение, то есть, какой у него был, то есть, взгляд на жизнь и по какому принципу он дал то есть суждения, будто о людей или о каких-то мирских вещей. А когда есть знание, наоборот, у человека изменяется на 180 градусов, то есть его взгляд и на людей, и на мирской жизни, и даже в отношениях между по отношению к другим людям. Давайте посмотрим несколько из этих достоинств Баракалла. Нам. Расскажу вам о важности знания, чтобы вы не были из числа невежд, потому что это дурное качество, которого следует избегать. Посланник Аллаха Муса сказал: «Упаси меня Аллах оказаться одним из невежд». Всевышний Аллах приказал отвернуться от невежественных людей, сказав: «Прояви снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд». Расскажу вам о важности знания, так как верующие люди не любят следовать путем невежд. А услышав праздные речи, они отворачиваются от них и говорят: «Нам достанутся наши деяния, а вам ваши. Мир вам, мы не желаем следовать путем невежд». Расскажу вам о важности получения знания, потому что это из величайших видов поклонения. Расскажу вам о важности знания, чтобы вы оберегали вашу религию и акиду от сомнения и заблуждения с помощью него. Расскажу вам о важности получения знания, о чем Ибн Аль-Кайм сказал: «Кто ищет знания для того, чтобы оживить им ислам, он из числа правдивых людей, и его положение за пророками». Расскажу вам о важности получения знания, о чем Ибн Аль-Кайм сказал: «Кто ищет знания для того, чтобы оживить им ислам, он из числа правдивых людей, и его положение за пророками». Расскажу вам о важности знания, потому что желаю вам добра в этой жизни и следующей жизни. Расскажу вам о важности знания, потому что знание – наследство пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и из его прав по отношению к нам, сохранить его наследство от потери путем требования знания. Расскажу вам о важности знания, чтобы вы стали хорошим примером для людей. Расскажу вам о важности знания, чтобы вы смогли призывать к исламу других. Расскажу вам о важности получения знания, потому что это из ваших обязанностей. Расскажу вам о важности получения знания, так как ислам призывает к этому. Расскажу вам о важности знания, чтобы уберечь вас от множества заблудших течений, которые умаляют достоинство знания, ради того, чтобы люди безотказно следовали за ними. Сейчас. Суфисты, у них это есть такое. Суфисты, они именно ранние суфисты, они издевались над Ахли Сунна валь Джамаа, потому что Ахли Сунна валь Джамаа обращали внимание на знания. Понятно? Они говорят, у суфистов, то есть они больше обращают внимание на дела. То есть они любят, чтобы побольше сделать какие-то то есть поступки или дела. Это нормально, если это будет на основе знания. Потому что сейчас у суфистов, как почти у христиан, они любят делать много благих дел, но они их делают не на основе знания. Поэтому они совершают очень много нововведений. И даже из этих нововведений они могут даже уходить из ислама. Поэтому какая будет польза от совершения многих дел, если человек, он их совершает по его прихоти. То есть, не как Аллах Субхану Та'ала сказал, или не как пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, указал в достоверных хадитах. Поэтому вы на это, иншаллах, обращайте внимание. Ихван муслимин и таблигицы, то самое, они презирают, то есть, требования знания. То есть, То есть, когда салафиты, то есть, изучают китаб ат-таухид или три принципа, они начинают, то есть, говорить, эти люди, то есть, мусульмане их убивают, мусульмане сейчас забирают их ресурсы и нефть и так далее, а эти люди бородатые, они сидят и говорят, и знают, да помилует тебя Аллах. То есть, повторяют, и знают, да помилует тебя Аллах. Вы знаете, что Шейх Мухаммад аль-Вахаб, он начал так его книгу «Салатат аль-Усуль», три принципа. Если кто-то прочитал три принципа, то есть он найдет, что Шейх Мухаммад ибн аль-Вахаб, рахимаху Аллах, начал его книгу с этим выражением. «Иглам рахимак Аллах», «Знай, да помилует тебя Аллах». То есть хизбити, как и хаму семьи, и таблигицы, они издеваются над Ахли Сунна валь-Джамаа и говорят, то есть эти люди обращают внимание на «Знай, да помилует тебя Аллах», и оставляют, то есть и не обращают внимание на то, что мусульмане грабят их, и мусульмане убивают их, и мусульмане воруют их ресурсы и нефть и так далее. Конечно, это один из примеров халатности у привенцев нововведения по отношению к знаниям. Поэтому мы можем найти, что они такие джахили и такие глупости в религии Аллаха Субхану Та'аля, то есть говорят, даже это удивительно. Это удивительно. Давайте посмотрим дальше. Да. Расскажу вам о важности получения знания, чтобы вы знали права ученых и их положение, которые, распространяя религию, готовы жертвовать своим имуществом и своими душами. О мой брат и моя сестра, давайте познакомимся с некоторыми достоинствами религиозных знаний. Из доказательств, которые утверждают достоинство знания и его ценность, то, что Всевышний Аллах велел своему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, и верующим после него, просить его добавить ему знания. Аллах Всевышний сказал, «И говори, Господи, приумножь мои знания». То есть, это является, то есть, важным доказательством или да, являются одним из важных доказательств, которые указывают на великом достоинстве знания. Аллах Субхана ва Та'аля, то есть велел нашему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям и мусульманам, чтобы они просили у него, то есть у Аллаха, чтобы он добавил им знания. Ты не найдешь в Коране, что Аллах Субхану Та'аля велел мусульманам просить у него, то есть добавить чего-либо, кроме знания. Если берешь Коран и прочитаешь его с начала до конца, не найдешь, что Аллах Субхану Та'аля сказал, то есть верующим людям, скажите, примножь нам, допустим, дети или деньги или богатство и так далее. Нет. Единственная ая в суре Таха, где Аллах Субхану Та'аля велел, то есть пророку саллаллаху алейхи ва саллям и мусульманам, чтобы они просили у него только знания. Поэтому вы иншаллах на это дуа обращайте внимание, он есть в суре Таха. «Акур Рабби зидни ильма». «Акур Рабби зидни ильма», то есть ты в своем дуае проси Аллаха Субхану Та'аля, чтобы он дал тебе побольше знания. Потому что человек, чем больше у него знания, чем он будет правильно поклоняться Аллаху. Человек, чем больше у него есть знания, чем он будет больше и правильный, Аллаху Субхану ва Та'аля будет поклоняться. И чем меньше у него знания, чем меньше он будет Аллаху поклоняться. Это факт, и даже это человек может сам по себе, то есть, заметить. Раньше, кем он был, когда у него было мало знания, как он мало Аллаху Субхану ва Та'аля поклонялся, а после того, как он начал заниматься, то есть, поиском знания, он увидит, что есть большая разница, и он начал побольше делать и творить благие дела. Поэтому это дуа, иншаллах, не забудьте его, то, что сказано в суре, суре Таха. Таха это 20-я сура, аят номер 114, и где Аллах сказал, «Ва кур Рабби зидни ильма», То есть скажи, Господи, приумножь мои знания, то есть мои знания. Давайте посмотрим дальше. Следующее. Также из достоинства знания, что Аллах выделил знающих из числа прочих и указал, что знающих нельзя приравнивать к тем, кто не обладает знаниями. Скажи, неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают? Скажи, неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают? Поэтому, то есть человек, обладающий знанием, он имеет преимущество, то есть быть имамом, то есть имеет право, то есть людям, то есть преподавать или передать, он имеет право им передать, то есть религию. Пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям при битве Ухуд, когда погибло много его сподвижников, то есть пришлось похоронить, то есть в одной могиле два сподвижника, два из этих шахидов. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, первый, который его, то есть надо, то есть похоронить или в яму, то есть поставить, тот, который больше знает по Корану. Понимаете, то есть меня? Поэтому никогда не будут равны те, которые знают о религии Аллаха Субхана ва Тааля, и те, которые не знают. Когда в Коране упоминаются, то есть о достоинстве знания, речь идет именно об аль-ильм аш-шарай, то есть речь идет именно о религиозном знании. Речь не идет о мирской, о мирским знании. Хорошо, это второе доказательство. Давайте посмотрим. Третье. Да. Веление обращаться к обладателям знания в силу их высокого достоинства. Спросите же обладателей знания, если сами вы не знаете. Спросите же обладателей знания, если сами вы не знаете. Знание – основа богобоязненности. Поистине, боятся Аллаха из рабов Его только знающие. Поистине, боятся Аллаха из рабов Его только знающие. И это, то есть, факт или существо доказывает это, что люди, которые обладают больше знания, они больше боятся Аллаха Субхана ва Тааля и меньше то есть, грехи делают. Понятно? А те, которые мало знают об Аллахе и те, которые вообще у них нет знания, они больше совершают грехи и ослушают Аллаха Субхану ва Тааля. Вы можете просто взять пример между мусульманами и кафирами. То есть мусульманин, если он вообще джахил, ну, у него очень мало знания, если сравниваешь его с кафиром, найдешь, что он по сравнению к кафиру меньше грехи делает. Почему? Потому что он что-то знает об Аллахе. Он знает, что Аллах един, знает, что Аллах Господь, знает, что Аллах Субхану ва Тааля нет сыновей и так далее. А кафир из-за того, что у него нет знания про Аллаха Субхана ва Тааля, он больше совершает грехи. И то же самое, если берешь мусульман, человек, который он мало знает о его религии, и тот, который больше знает чуть-чуть по религии Аллаха Субхана ва Тааля, увидишь большую разницу. Понятно? Что тот, который знает чуть-чуть, то есть побольше, он меньше делает грехи. Почему ученые, они боятся Аллаха Субхана ва Тааля наилучшим образом? Потому что они знают, что Аллах Субхана ва Тааля могущественный. И они знают, что Аллах Субхана ва Тааля будет спросить у них о каждом поступке. Это не просто так. Знать и идти по этому знанию. Все мы знаем, что мы будем отвечать за наши поступки. Понятно? Но убежденность и страх перед Аллахом Субхана ва Тааля не у всех бывает, потому что мы не все на одном уровне, то есть знания, и мы все идем по тому знанию, которое мы знаем. Поэтому я говорю вам, то есть это очень важно знать. Надо знание набрать, кроме этого надо идти по этому знанию. Не просто слушать информацию и как будто анекдоты рассказывали, уже все, то есть. Понятно? Потому что сейчас, субханаллах, есть люди, которые они вообще не обращают внимания на знания. Понятно? Сами элементарные вещи в исламе он их не знает. И на противоположной стороне найдем, что человек... И на противоположной стороне найдем, что человек, он знает, можно найти, но таких мало по сравнению к первой критерии. Он знает, но он не идет по соответствии, то есть его знанию. Даже один раз, то есть знал одного человека, у него есть много знания, но он, то есть идет, то есть я, когда разговаривает, то есть с людьми, он очки, то есть одевает из жвачкой, понятно? И он сидит, я, как говорится, постоянно и часто на Макдональдсе сидит и кушает, и где там есть бывает большая фитна, понятно? Потому что там приходят и мусульмане, и не мусульмане, и больше всего приходят там не мусульмане, и женщины бывают там, они без хиджаба. Поэтому такой человек, он знает, у него есть, то есть много знает, спрашиваешь его, то есть про религию, он может тебя отвечать на очень много вопросов, но он делает такие поступки, это тоже самое плохое. Это говорит о том, что этот человек, да, он будет как библиотека, есть много знания, но он не идет по его знанию. Поэтому Аллах Субхану Ва-Та'аля уподоблял таких людей, как осел в Коране. Аллах Субхану Ва-Та'аля уподоблял, то есть одни из писания, Аллах их уподоблял с ослом, как Аллах сказал, они подобны осел. Ослу, то есть он носит очень много книг, но они ему никакую пользу не принесут. Люди говорят, ты осел в конце концов. Да, ты берешь очень много книг, зато на своей спине есть целая библиотека. Понятно? Но человек, он не идет по этому знанию. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, баракаллаху фику. Надо знать, кроме этого, надо делать и работать в соответствии этого знания, и иначе тогда такое знание не будет полезное. Ученые говорят, из признаков полезного знания, что человек, он знает что-то про Аллаха Субхану или про его религию, он потом и делает. То есть, как говорится, знал, потом делает, знал, потом делает. Это да, тогда это будет полезное знание, баракаллах. Давайте еще идем дальше. Следующий далил, который указывает на достоинство знания, нам слушаем хадис. Аллах наставляет в религию и дарует знания о запретном тому, кому он желает блага. Сообщается, что Муавия, да будет доволен им Аллах, сказал: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: Аллах приводит к пониманию религии того, кому желает блага. Еще раз. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: Аллах приводит к пониманию религии того, кому желает блага. Да, сейчас. Этот хадис, или этот перевод, он не такой точный. Баракаллаху фикум. То есть пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, хадис, который передал имам Бухари, сказал: «Ман юриди Аллаху бихи хайран, юфаккиху фид-дин». Если Аллах кому-то желает блага, он даст ему фикх фид-дин. То есть аль-фикх, то есть он имеет... То есть разные значения. Фикх как по-арабски, то есть арабское слово, это значит понимание. Фикх по истилаху, то есть фикх по терминологии ученых, это один из разделов религии. У нас в религии, вы знаете, есть очень много разделов. То есть акида, есть таухид, есть фикх, есть наука про хадитов, есть наука про то есть наука по грамматике арабского языка, по толкованию. То есть фикх, как арабское слово, это значит понимание. Но фикх, по терминологии ученых, это значит, это один из разделов религии. Но фикх, как шариатское слово, и здесь имеется в виду аль-амалу биль-ильм. То есть, когда ты делаешь чего-то на основе знания, это называется фикхом. Вы меня поняли, иншаллах? Понятно? То есть, фикх в этом хадисе не имеется в виду, если Аллах кому-то желает блага, он даст ему понимание религии. Нет, это перевод слова фикх по арабскому значению. Но здесь речь идет именно не арабское значение, речь идет о шариатском значении. Потому что слово на слово имеет языковое значение и может иметь шариатское значение. И может иметь значение по терминологии ученых. Допустим, слово «сала». «Сала» имеет значение по языку и имеет значение по шариату. «Сала» как арабское слово, это значит «мольба», «дуа». Ясно? То есть, если открываем толковый словарь арабский и открываем, что такое «сала», мы найдем, что «сала» это значит «мольба», «дуа». Но ас-сала как как по шариатскому значению, это один вид поклонения, который совершается в определенном времени, начинается с такбиром, заканчивается таслимом. Вот так и понятно, иншаллах. Поэтому вы должны сначала это знать. То есть слова, которые имеют арабское, то есть имеет значение, языковое значение и имеет значение по терминологии ученых. И есть другие слова, которые имеют значение по языку и по шариату. И есть другие слова, которые имеют значение по языку и по шариату и по терминологии ученых. Поэтому здесь в хадисе слово аль-фикх, которое сказано, речь идет именно о смысле или о значении фикха по шариа. То есть значение фикха по шариа, это значит делать чего-либо на основе знания. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, если Аллах кому-то желает блага, он даст ему фикх, такой фикх. То есть он знает и потом делает то, что он знает, или в соответствии его знания. Если Аллах хотел кому-то из нас оказать большую милость или благо, Он даст ему делать после того, как он знает. Сейчас многие из нас могут да и знают, что это можно, это желательно, или это харам, или это нежелательно, но они не идут в соответствии этого знания. Если Аллах хотел кому-то из нас благо, тогда Он даст ему такой фикх. Значит, он сначала знает, и потом он делает то, что он знал. Вот это очень важный хадис, который тоже сам нам указывает на великом достоинстве знания. Потому что, чтобы в рай попасть, должно быть знание. Чтобы в рай попасть и быть на высоком уровне, должно быть знание. Не будет знания, ты не сможешь поклоняться Аллаху Субхану Та'аля по его закону. Поэтому, иншаллах, это обращайте внимание, баракаллаху. Братья и сестры, я сейчас отойду на пару минут, потому что сейчас у меня, знаете, что поменяли время, и сейчас у нас уже Магриб. Иншаллах, сделаю Магриб, и потом, иншаллах, зайду. То есть, комната будет открыта, сделаем сначала Магриб, и потом после этого продолжим тему с вами, бизниллях аззаваджал. Баракаллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайр. Продолжим. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دعواتي بارك الله فيكم برادوجم دستوينستوا шариатского знания. Смотрим дальше следующий далил. Хадис от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Человек, обладающий полезным знанием, будет получать награду Аллаха Всевышнего и после того, как умрет, и дела его прекратятся. Передают со слов Абу Гурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Когда человек умирает, все его дела прекращаются за исключением трех – непрерывной милостыни, знания, которым могут воспользоваться другие люди, или праведных детей, которые станут обращаться к Аллаху с мольбами за него». Аллах возвышает тех, кто верует в Него и обладающих знанием над прочими людьми. Аллах Всевышний сказал: «Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание. Аллах облегчает путь в рай тому, кто стремится к знанию, и делает такого человека наследником знания пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и делает так, что с мольбами о благе для ищущего знания обращаются к нему ангелы и другие существа. О обладатели знания и ищущие знания, возрадуйтесь!» Сообщается, что Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тому, кто вступил на какой-нибудь путь, желая обрести на нем знания, Аллах облегчит путь в рай. И поистине ангелы непременно будут возлагать свои крылья на искателя знания, выражая свое удовлетворение тем, что он делает. И поистине прощения для знающего непременно станут просить обитатели небес и земли, и даже киты в воде». Что же касается превосходства знающего над поклоняющимся, то оно подобно превосходству луны над прочими небесными светилами. И поистине обладающие знанием являются наследниками пророков. Пророки же не оставляют наследство ни динаров, ни дирхемов, но оставляют наследство одно только знание. А тому, кто приобрел его, достался великий удел. Знание подобно воде, без которой нет жизни. Оно приносит пользу тем, кто предпринимает определенные действия, тогда как бездействующие погибают. Передаются слов Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Руководство и знания, с которыми Аллах послал меня к людям, подобно выпавшему на землю обильному дождю. Часть этой земли была плодородной, она впитала в себя воду, и на ней выросло много всяких растений и травы. Другая часть ее была плотной, она задержала на себе воду, и Аллах обратил ее на пользу людям, которые стали употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать ее для орошения. Дождь выпал также и на другую часть земли, представлявшую собой равнину, которая не задержала воду и на которой ничего не выросло. Эти части земли подобны тем людям, которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем послал меня Аллах, сами приобрели знания и передали его другим, а также тем, кто не обратился к этому сам и не принял руководство Аллаха, с которым я был направлен к людям». Данный хадис убедительно и ясно показывает достоинство знания. В этом благородном хадисе представлен прекрасный, правдивый и удивительный пример, который Аль-Куртуби комментирует следующим образом. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сравнил религию, которую он принес с собой, с обильным дождем, приходящим к людям в то время, когда они в нем нуждаются. В таком же положении были люди до начала его пророческой мессии. И подобно тому, как обильный дождь оживляет мертвую землю, так же и религиозные науки оживляют мертвые сердца. Затем он сравнил слушающих его людей с разными видами почвы, на которую выпадает дождь. Среди них есть ученые, которые используют свои знания, передавая их другим. Они подобны плодородной почве, которая впитала воду, воспользовалась ею сама и вырастила растения, принеся пользу остальным. Среди них есть и люди, которые собирают знания, расходуя на это все свое время, но не делают ничего сверх того или не постигают сути того, что сами собрали, хотя передают накопленное знание другим. Они подобны почве, которая не впитывает воду, но приносит пользу всем остальным. Обладатель знания постигнет радость, о чем пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Да порадует Аллах человека, который услышал мои слова, запомнил их и передал другим так, как слышал». То есть это некоторые, или эти некоторые доводы в пользу того, что религиозное знание в исламе имеет очень большое, то есть, значение или великий статус. Поэтому каждый из нас, баракаллаху фикум, должен стараться набрать знания, поскольку он может, именно в наше время, потому что есть очень много отклонений, есть очень много смут, есть очень много, то есть, проповедников, которые призывают к ложным идеологиям. Понятно, будто это по телевизору или по интернету, или книги, которые они распечатывают, или брошюры, которые они распространяют. Поэтому если мы не будем заниматься то есть знанием, и именно какое знание полезное? Полезное знание – это то, что основывается на книге Аллаха и сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, по пониманию наших праведных предшественников. Вот это полезное знание. Вот это знание, которое, если человек, он получит часть из этого знания, и он будет работать, или он будет действовать согласно этого, то есть знания, тогда Аллах Субхана ва Тааля даст ему очень большое вознаграждение и в этой жизни, и в судном дне. Почему? Потому что знающий человек, он использует любую минуту в его благо, даже дозволенные вещи. Почему Пророк сказал, если Аллах хотел кому-то из его рабов благо, он даст ему фикх, даст ему делать на основе знания. Потому что сейчас сколько из нас людей, которые знают достоинство дикра, разные виды дикра, и в первую очередь Корана. Кто из нас не знает, что если человек прочтет одну букву из Корана, он за это получит 10 наград. И Аллах может увеличить это до 70 раз. То есть за одну букву Аллах может даст тебе 700 наград. Многие из нас знают это. А кто тогда читает? И кто действует на основе этого знания? Кто из нас открывает, то есть Коран, и прочитает хотя бы один лист, понятно, из Корана, каждый день? То есть найдешь очень мало из людей. Поэтому вот эта разница. То есть когда Аллах дает человеку полезное знание, то есть он знает, и потом на основе этого знания действует, тогда это принесет ему очень большое благо. Он будет бороться с его нафсом. Он будет бороться с шайтаном. Потому что человек, если он знает, я не буду, допустим, идти или гулять, то есть по городу. Почему? Потому что там есть фитна. Там есть женщины, которые ходят без исламской, то есть одежды и так далее. И знаю это. Человек, если у него есть полезное знание, тогда такое полезное знание держит его или создает ему препятствие, чтобы он не ходил, и он не ходил, то есть по городу, чтобы он потом не увидел храма. И таких примеров много. Понятно? То есть действует или работает на основе знания баракаллаху. Вот это то, что я хотел сегодня с вами так немножко рассказывать про это знание. Потому что, как я сказал вам, есть очень много смуты сейчас. Молодежи, они попали и до сих пор попадут в фитну и попадут, то есть, в ложные диалоги из-за того, что у них нет знания. Человек заходит, у него, может быть, он джахил, он не знает свою религию, но он заходит в интернет или слушает какие-то уроки человека, неизвестно, что за у него, то есть манхадж. Поэтому это приводит к тому, что он становится одним из первенцев нововведения, и он даже не знает, и он даже на это не обращает внимания. Аллах, братья и сестры, баракаллаху фикум, джазакум Аллаху хайран. Если у вас есть какие-то есть вопросы, вы можете писать брату.